Глава 33. В этот момент дверь открылась, и на пороге появилась миссис Джексон с отпечатанным текстом в одной руке и кольцом с бриллиантом-солитером в другой. Она быстро пересекла комнату, положила бумагу и кольцо перед инспектором и заявила: «Это кольцо не принадлежит моей сестре». Все посмотрели на нее и на кольцо. «Что это вы имеете в виду?» – спросил Лэм. Элла Джексон судорожно глотнула и еще раз повторила: «Это кольцо не моей сестры». Лэм повернул стул, чтобы видеть ее лицо. «Минутку, миссис Джексон, вы хотите сказать, что кольца нет в перечне ее драгоценностей? Или что вы не видели его раньше?» Элла с усилием взяла себя в руки. Она не отличалась недостатком самообладания, но только что сделанное открытие было последней каплей. «Нет, инспектор. Посмотрите на список. В середине листа значится кольцо с бриллиантом-солитером, а в этом кольце не бриллиант, а страз». Атмосфера в комнате сразу наэлектризовалась. Все четверо это ощущали. Лэм нахмурился и взял со стола кольцо. «Но именно это кольцо носила мисс Роулинд, одно из трех, которое мы нашли в ванной возле умывальника». На щеках Эллы Джексон появился румянец. «Это не кольцо, Кэрри!» – в третий раз сказала она. Лэм внимательно посмотрел на нее. «Ваша сестра могла заменить камень, миссис Джексон? Она бы не сделала этого, не сообщив мне. Мой муж собирался заняться страховкой. Кэрри знала, как он педантичен. Он никогда бы этого не сделал, не проверив подлинность камня. Кроме того, у нее на это не было причин. Она не нуждалась в деньгах». Инспектор вертел кольцо в руке. Камень сверкал всеми цветами радуги. «Но, по-моему, с ним все в порядке. Почему вы думаете, что это страз?» «Я не думаю. Я знаю», — решительно отозвалась Элла Джексон. «Я выросла в атмосфере ювелирного бизнеса и поняла, что это не кольцо Кэрри, как только взяла его в руку. Покажите его любому эксперту, и вам скажут то же самое. Вы не можете быть полностью уверены, что ваша сестра не заменила камень. Могу, потому что дело не только в камне. Это не кольцо Кэрри. То кольцо подарил ей ее жених, Джек Эрмитедж. Он сказал, что оно принадлежало ее матери, и на нем были ее инициалы». Кэрри даже немного расстроилась. Она говорила, что не хочет носить кольцо с инициалами другой женщины. Лэм поднес кольцо к свету. На внутренней поверхности золотого ободка не было никаких знаков. «Возможно, она стерла инициалы?» Элла покачала головой. «Нет. Кэрри, рассказывая мне о шутке, которую сыграла с майором, говорила, что показала ему кольцо, и он его вспомнил, хотя ее вспомнить не мог. Он увидел инициалы и пришел в ярость, решив, что она присвоила кольцо его матери». «Боже мой!» – воскликнула мисс Силвер и с виноватым видом повернулась к инспектору. «Когда я выходила из квартиры миссис Андервуд, там как раз ждали майора. Он, безусловно, уже пришел. Вы не думаете, что...» Лэм кивнул. Фрэнк Эбботт встал и вышел. «Это не кольцо моей сестры», — повторила Элла. «Майор Эрмитедж скажет вам то же, что и я. Но если это не кольцо Кэрри, то я догадываюсь, чье оно. Вчера вечером, говоря о встрече с майором, она сказала: забавно, что в Вандалер-хаусе два таких кольца, и они совершенно одинаковые. Я видела, как эта особа смотрела на мое кольцо, спускаясь со мной в лифте. Она наверняка подумала бы, что я его украла, если бы ее кольцо не было у нее на пальце. От нее этого можно ожидать». «И о ком же говорила мисс Роулинд? А мисс Гарсайт из четвертой квартиры? Я, конечно, не могу ее ни в чем обвинять». Мисс Силвер наблюдала за инспектором. Она видела, как он посмотрел на лежащие справа бумаги и протянул к ним руку, но тут же ее опустил. «Мисс Гарсайт», — задумчиво промолвил он, «ваша сестра была с ней знакома?» «Нет. Кэрри говорила, что она очень заносчивая и чопорная. Едва здоровалась, встречаясь с ней в лифте». «А они не могли перепутать кольца, например, когда вместе мыли руки? Это исключено». «Хм», — произнес Лэм. Последовала короткая пауза, которую нарушил Джайлз Эрмитедж. Он вошел в гостиную вместе с сержантом, сразу подошел к столу и спросил: «В чем дело, инспектор? Мне сказали, что вы хотите меня видеть». Инспектор опять хмыкнул и показал ему кольцо. «Можете его опознать?» Джайлз нахмурился. «Да, это кольцо моей матери. Мой брат подарил его Кэроли. А когда вы видели его в последний раз? Оно было на ее пальце вчера». «Мисс Роулин показывала вам кольцо?» «Да». «И вы рассматривали его?» «Да». «А на нем были какие-нибудь приметы, по которым вы могли точно его узнать?» «Да, инициалы моей матери, МБ, Мэри Балантайн. Это ее обручальное кольцо». «И вчера вы видели эти инициалы?» «Да». Лэм протянул кольцо через стол так, чтобы на него падал свет. «А теперь вы их видите?» Джайл взял кольцо, повертел его и с удивлением ответил: «Нет, но...» Он снова осмотрел золотой ободок и заявил: «Это не то кольцо». Лэм откинулся на спинку стула. «Вы в этом уверены, майор?» «Совершенно уверен. Это не то кольцо, которое я видел вчера». Он подошел к выключателю, зажег свет и вернулся к столу. «Когда я был здесь вчера, свет горел. Я стоял там же, где стою сейчас. Камень в этом кольце выглядит похуже, да и висит оно вроде бы меньше. По крайней мере, мне так кажется. Ну вот насчет инициалов, я уверен». «Благодарю вас, майор. Больше мы вас не задерживаем». И инспектор повернулся к Элли. «Мы в этом разберемся, миссис Джексон. Пожалуйста, проверьте другие вещи вашей сестры и дайте нам знать, если пропало что-то еще». Элла ушла в спальню, а Фрэнк Эбботт, проводив Джайлса, вернулся в гостиную и закрыл за собой дверь. Мисс Силвер переводила взгляд с него на инспектора. На ее лице отражалось недоверие. «Не понимаю, каким образом это могла быть мисс Гарсайт?» Лэм посмотрел на нее со снисходительностью игрока, у которого на руках козыри. «Если это ее кольцо, она должна будет объяснить, как оно оказалось в ванной Кэролы Роуленд, вечер убийства. А если не ее, то ей придется это доказать, предъявив свое кольцо. Но кроме этого, мисс Гарсайт предстоит дать объяснение, каким образом ее отпечатки пальцев оставлены во многих местах квартиры убитой». «Боже мой!» — с огорчением воскликнула мисс Силвер. «Неужели она это сделала?» Лэм кивнул. На входной двери, снаружи и изнутри, на двери ванной, на полочке, где нашли кольца, и на двери этой комнаты. «Боже мой!» — повторила мисс Силвер.